Глава вторая. 30 августа 2007 года, днем в самом начале третьего, Линда родила в Истотской больнице девочку, первую внучку Курта Валандера. Роды прошли нормально, вдобавок вовремя. Именно в тот день, какой рассчитала акушерка. Валандер предусмотрительно взял отпуск и в этот час пытался замешать ведерко приличного раствора, чтобы замазать трещины в стене под потолком веранды возле входной двери. Получалось не ахти, но, по крайней мере, он был при деле. Когда зазвонил телефон, и он узнал, что отныне может именовать себя дедом, из глаз брызнули слезы. От нахлынувших чувств он на миг оказался совершенно беззащитным. Позвонила не Линда, а отец ребенка, финансист Ханс фон Энке. Поскольку Валандеру не хотелось показаться сентиментальным, он быстро поблагодарил за звонок, попросил передать привет Линде и закончил разговор. Затем он долго гулял с Юсси. Лето кончалось, но в Сконе по-прежнему стояла жара. Ночью прошла гроза, и сейчас после дождя воздух был свежий, дышалось легко. Валандер, наконец, мог признаться себе, как часто думал о том, что раньше никогда не замечал у Линды желания иметь ребенка. Сейчас ей уже сравнялось 37, а с точки зрения Валандера, женщине в таком возрасте заводить детей поздновато. Мона была гораздо моложе, когда появилась Линда. Он наблюдал за романами дочери, деликатно держась в стороне. Некоторые ее мужчины нравились ему больше, некоторые меньше. Случалось, он уверенно думал, что вот, наконец, она нашла того, кто ей нужен, но внезапно все кончалось, и она никогда не объясняла, почему. Хотя отец и дочь очень доверяли друг другу, об иных вещах они не говорили даже в самые задушевные минуты. И вопрос о детях принадлежал к числу таких негласных табу. В тот день на пронзительном ветру пляжа Мосбю Линда впервые рассказала о мужчине, от которого ждет ребенка. Для Валандера его существование явилось полной неожиданностью. Он-то думал, как раз сейчас у нее вовсе нет постоянного друга, но, оказывается, ошибался, и ее рассказ поверг его в удивление. С Хансом фон Энке Линда познакомилась общих друзей в Копенгагене на ужине по случаю помолвки. Родом Ханс был из Стокгольма, но последние 2 года жил в Копенгагене, где работал в финансовой компании, которая занималась в первую очередь созданием хедж-фондов. Линда решила, что он важничает, и наехала на него. Весьма свирепо заявила, что она всего-навсего простая полицейская с плохоньким жалованием и понятия не имеет, что за штука хедж-фонд. Может, она и слово это выговаривает неправильно. Кончилось тем, что они долго гуляли по ночному Копенгагену и уговорились встретиться снова. Ханс фон Энке был на 2 года моложе Линды и детей тоже не имел. С самого начала своих отношений оба, по умолчанию, но совершенно определенно, решили попробовать завести ребенка. Через 2 дня после раскрытия большого секрета Линда вечером приехала к отцу вместе со своим избранником. Ханс фон Энке оказался долговязым, худым, лысоватым, с пронзительными голубыми глазами. В его обществе Валандер сразу же почувствовал себя неуверенно. Манера выражаться у парня была какая-то чудная, и вообще он диву давался, что, собственно, Линда в нем нашла. Когда дочь рассказала, что Ханс зарабатывает втрое больше самого Валандера, а вдобавок имеет право на ежегодный бонус, который может составить 1 миллион, Валандер мрачно подумал, что ее привлекли деньги, и так разволновался, что при следующей встрече с Линдой напрямик спросил ее об этом. Они сидели в кафе в центре Истеда. Линда жутко рассердилась, бросила в него коричневую булочку и ушла. Он догнал ее на улице и попросил прощения. «Нет, дело не в деньгах», — сказала она, — «а в большой, настоящей любви, какой она раньше никогда в жизни не испытывала». Валандер решил, что постарается смотреть на будущего зятя более теплым взглядом. Через интернет и через банковского служащего, который обычно занимался в Истеде его немногочисленными финансовыми делами, он навел кое-какие справки о компании, где работал зять. разузнал, что такое хедж-фонды, и выяснил многое другое, якобы составлявшее основу деятельности современного финансового учреждения. С благодарностью принял приглашение Ханса фон Энке приехать в Копенгаген и совершил экскурсию по дорогим конторским помещениям компании, располагавшимся возле круглой башни. Затем Ханс угостил его обедом, и, вернувшись в Истад, Валандер думал забыть об ощущении собственной неполноценности, которое донимало его при первой встрече. Из машины он позвонил Линде и сказал, что начал ценить ее избранника. «У него есть один изъян», — сказала Линда. «Волос маловато, а в остальном все отлично. Жду дня, когда смогу показать ему мою контору». «Я уже показала. На прошлой неделе. Тебе никто не говорил?» Конечно, никто ничего Валандеру не сообщил. Вечером он сидел у себя за кухонным столом и с карандашом в руке подсчитывал, сколько Ханс фон Энке зарабатывает в год, а, подведя итог, поразился. На миг опять нахлынуло смутное недовольство. Сам он после стольких лет зарабатывал в месяц около 40 000 крон. И считал, что это много. Впрочем, в брак вступал не он, а Линда. Принесут ли деньги ей счастье или не принесут, его не касается. В марте Линда и Ханс поселились под Рюдсгордом на большой вилле, купленной молодым финансистом. Ханс начал ездить в Копенгаген и обратно. Линда работала, как всегда. Когда они более-менее наладили свой быт, Линда поинтересовалась, не придет ли Курт к ним на ужин в следующую субботу. Они ожидают в гости родителей Ханса, и те, разумеется, хотят познакомиться с отцом Линды. «Я говорила с мамой», — сказала она. «Она приедет?» «Нет». «Почему?» Линда пожала плечами. «По-моему, она больна». «Чем это?» Линда долго молча смотрела на него, потом ответила. «Пьет она слишком много. По-моему, больше, чем когда-либо. Я не знал. Ты много чего не знаешь». Валандер, конечно же, принял приглашение на ужин, где познакомился с родителями Ханса фон Энке. Отец Хокан фон Энке в прошлом был морским офицером, капитаном второго ранга, командовал как подводными лодками, так и надводными противолодочными кораблями. Насколько известно Линде, хоть она и не вполне была уверена, ему доводилось также входить в состав оперативного штаба, который решал, когда подразделения вооруженных сил могут атаковать противника действительным огнем. Мать Ханса фон Энке, Луиза, преподавала языки. Братьев и сестер у него не было. Единственный ребенок. «Я не привык общаться с аристократами», — мрачно сказал Валандер, когда Линда умолкла. «Они самые обычные люди. Думаю, вы найдете о чем поговорить». «Это о чем же?» «Сам увидишь. Не будь таким пессимистом». «Да вовсе я не пессимист. Просто спрашиваю». «Ужин в 6. Не опаздывай. И не бери с собой Юсси. От него один беспорядок». «Юсси очень послушная собака». «В каком они возрасте, его родители?» «Хокуну скоро 75. Луиза на несколько лет моложе. Кстати, Юсси никогда не слушается». «Тебе ли не знать? Ведь это ты не сумел воспитать его. Слава богу, со мной у тебя вышло удачнее». Она вышла, прежде чем Валандер успел ответить. На миг он попробовал возмутиться, что последнее слово всегда остается за дочерью, но не сумел и вновь склонился над бумагами. В ту субботу, когда он выехал из Истада, чтобы познакомиться с родителями Ханса фон Энке, в Сконе моросил необычайно теплый дождик. С раннего утра Валандер сидел в кабинете. Еще раз, бог весть который по счету, просматривал важнейшие разделы следственных материалов по делу об убийстве хозяина оружейного магазина и краже револьверов. Вне всякого сомнения, личность преступников установлена, но доказательств пока что нет. «Я разыскиваю не ключ», — думал он, — «а пока что лишь отдаленный звон связки ключей». К 3 часам он просмотрел половину объемистого материала и решил поехать домой, соснуть часок-другой, а потом одеться к ужину. Линда говорила, что родители Ханса фон Энке на ее вкус, пожалуй, чересчур чопорны, но именно поэтому предложила, чтобы он надел свой лучший костюм. «Костюм у меня один. Тот, в котором я хожу на похороны», — сказал Валлендер. «Но белый галстук, надеюсь, не обязателен?» «Тебе незачем приходить, если все, по-твоему, так скверно. Я просто пытался пошутить. Неудачно. У тебя есть, по меньшей мере, 3 синих галстука. Надень один из них». Около полуночи, возвращаясь на такси в Лёдеруб, Валлендер думал, что вечер оказался значительно приятнее, чем он ожидал. И со старым капитаном второго ранга, и с его женой он вполне мог поговорить. В обществе незнакомых людей он всегда держался на стороже, всегда считал, что они с более или менее плохо скрытым презрением относятся к тому, что он полицейский. Но у этих двоих ничего подобного не заметил. Напротив, оба, как ему показалось, проявили неподдельный интерес к его работе. Вдобавок, Хокон фон Энке имел ряд соображений и касательно организации шведской полиции, касательно различных недочетов в расследовании широко известных преступлений, что Валлендер любезно согласился с ним обсудить. В свою очередь он смог расспросить о подводных лодках, о шведском военно-морском флоте, о нынешних сокращениях в шведских вооруженных силах и получил компетентные интересные ответы. Луиза фон Энке говорила мало, большей частью сидела с дружелюбной улыбкой и слушала разговор за столом. Когда вызвали такси, Линда проводила отца до калитки. Шла с ним под руку, склонив голову к его плечу. Так она делала, только когда была им довольна. «Стало быть, я вел себя хорошо», — сказал Валлендер. «Лучше, чем когда-либо. Можешь ведь, когда захочешь?» «Что могу? Хорошо себя вести. Даже задавать разумные вопросы о вещах, не имеющих отношения к работе полиции. Они мне понравились. Но о ней я узнал мало. А Луизе она такая, говорит мало. Зато слушает лучше нас всех вместе взятых. Мне она показалась чуточку загадочной. Они вышли к дороге и стали под деревом, прячась от дождя, который так и не перестал. «Не знаю никого загадочнее тебя», — сказала Линда. «Много лет я думала, что у тебя есть секрет, который ты стараешься скрыть, но теперь поняла, что лишь часть загадочных людей вправду что-то скрывает. И я не из их числа?» «Пожалуй, да». «Я права?» «Пожалуй. Хотя, возможно, иной раз человек хранит тайны, о которых сам не знает». Темноту прорезал свет фар. Подъехало такси. Машина оказалась похожей на автобус. В таксопарках они становились все более популярны. «Терпеть не могу эти автобусы», — проворчал Валлендер. «Не заводись. Завтра я доставлю твою машину. После 10 я буду в управлении. А теперь иди и узнай, как я им понравился. Завтра жду отчета». Линда пригнала его машину утром около 11. «Очень», — сказала она, войдя в кабинет, по обыкновению без стука. «Что очень?» «Ты им очень понравился». Хокон выразился довольно забавно. Сказал: «Твой папа... незаурядная аквизиция для семьи». Примечание: аквизиция, приобретение. Конец примечания. «Я даже не знаю, что это означает». Ключи от машины Линда положила на стол. Спешила уйти, потому что они планировали прогулку с ее будущим свекром и свекровью. Валлендер глянул в окно. В тучах появились просветы. «Вы поженитесь?» — спросил он, когда дочь уже направилась к двери. «Им очень этого хочется», — ответила она. «Буду признательна, если хоть ты не станешь настаивать, а мы посмотрим, подходим ли друг другу». «Ну, у вас же будет ребенок». «В этом смысле все в порядке. Но сможем ли мы затем прожить вместе всю жизнь? Дело другое». Она исчезла. Валлендер слышал ее быстрые шаги. Каблуки сапог стучали по полу. «Не знаю я свою дочь», — думал он. Когда-то полагал, что знаю, а теперь понимаю. Она становится все более и более незнакомой. Он стал у окна, глядя на старую водонапорную башню голубей и деревья, синее небо в разрывах редеющих туч. Тревожное волнение нахлынуло на него, тоскливое одиночество, заполнявшее все вокруг. Или, может, на самом деле оно было внутри? Все его существо как бы незаметно превращалось в песочные часы, из которых беззвучно утекал песок. Он еще долго смотрел на голубей и деревья, и в конце концов тревога отпустила. Тогда он сел за письменный стол и снова принялся упрямо просматривать документы, стопками громоздившиеся на столе. 7 месяцев спустя, в середине октября, Валлендер и его сотрудники продвинулись настолько, что смогли пойти к прокурору и потребовать ареста 4 подозреваемых. 2 из них, граждане Польши, были опознаны по пленкам с камер наблюдения оружейного магазина. Кроме того, полиция собрала достаточно улик, чтобы взять под стражу 2 гетеборжцев, связанных с организованной преступной группировкой, которой руководили выходцы из бывшей Югославии. И снова Валлендеру вспомнилось жестокое нападение в Ленарпе без малого 20 лет назад. Когда стало известно, что это злодейство — дело рук иностранцев, произошел целый ряд расистских выступлений, в том числе налеты на лагеря беженцев и убийство совершенно невинного человека. Страшное было время. В ходе долгого и подчас безнадежного расследования Валлендер осознал, что обе ближайшие его сотрудницы действительно хорошие полицейские. Он проникался к ним все большим уважением и даже ощутил прилив энергии, которую, казалось, подрастерял в последние годы. Особенно ему импонировала Кристина Магнуссон своим ясным умом и упорством, и он по-прежнему украдкой поглядывал на нее в коридорах управления. Летом Ханну Хансен выписали из больницы, ослепшую на один глаз и с повреждением позвоночника. Валлендер побеседовал с одной из ее дочерей, которая держала каниферму под Хёрбю. «Зрение не вернется», — сказала дочь, — «и от боли в спине врачи фактически ее не избавят. Но хуже всего другое. Знаете, что именно? Смерть мужа. Это настолько очевидный факт, что о нем можно не говорить. Я имею в виду другое. Затаенное». Валлендер так и не догадался, какого ответа она ждала. «Страх», — сказала дочь. «Она стала бояться людей. Боится выходить, спать, оставаться одна. Как это излечить? Можно ли наказать за это? Хороший обвинитель убедит суд в особой тяжести преступления», — сказал Валлендер. Дочь покачала головой. Она сомневалась, как, впрочем, и сам Валлендер. Шведские суды зачастую неприятно удивляли его своей нерешительностью в оценке тяжести преступления. «Вы только их поймайте», — сказала она перед тем, как вышла из кабинета. «Не дайте им уйти от ответа за содеянное». Валлендер лично провел первые допросы 2 задержанных поляков. Оба молодые парни, чуть старше 20. Они смотрели на него с издевкой и через переводчиков заявили, что не имеют касательства к краже оружия, что даже не были тогда в Швеции и на его вопросы больше отвечать не намерены. Но Валлендер не позволил себе горячиться, хотя руки чесались надавать им за трещин, и мало-помалу сумел расколоть одного из них, который в ноябре вдруг начал давать показания. После этого все пошло быстро. При обыске некой квартиры в Стаффенсторпе полиция обнаружила больше половины украденного оружия. В другой раз, опять-таки, при обыске в одном из предместий Стокгольма нашли еще 4 ствола. В декабре, когда начался судебный процесс, недоставало лишь 3 единиц оружия. Тем утром Валлендер собрал своих соратников на кофе с кексом в одной из комнат для совещаний. Хотел сказать несколько хвалебных слов, но сбился, и в результате они большей частью обсуждали текущие переговоры о заработной плате и общее недовольство бесконечными реформами и изменчивыми приоритетами руководства государственной полиции. Рождество Валлендер встречал вместе с семьей Линды. с восторгом и молчаливой радостью смотрел на внучку, у которой до сих пор не было имени. Линда уверяла, что девочка похожа на него, особенно глаза, но Валандер никакого сходства не видел, как ни старался. «Девочке нужно имя», — сказал он, когда вечером в сочельник они сидели и пили вино. «Будет у нее имя», — успокоила Линда. «Мы думаем, в один прекрасный день оно само появится», — сказал Ханс. «Почему меня назвали Линдой?» — вдруг спросила дочь. «Откуда взялось это имя?» «Я так тебя назвал», — ответил Валандер. «Мона хотел назвать тебя по-другому, не помню как, но для меня ты с самого начала была Линдой, а твой дед считал, что надо назвать тебя Венерой». «Венерой? Ты же знаешь, он иногда чудил. Тебе не нравится твое имя? У меня имя хорошее, и можешь не беспокоиться. Если мы поженимся, я и фамилию менять не буду. Никогда не стану Линдой фон Энке. Может, мне стоило бы стать Валандером?» — сказал Ханс. «Но, думаю, родители возмутятся». Между Рождеством и Новым годом Валандер занимался расчисткой, разбирал скопившиеся за год бумаги. Много лет назад он завел привычку перед Новым годом освобождать место для наступающего года. В начале января вынесут приговор по делу о краже оружия. Валандер говорил с прокурором, который потребовал для обвиняемых самого сурового наказания. А у защиты не нашлось веских контраргументов. Он все-таки сможет посмотреть в глаза дочери Ханны Хансен, если снова ее встретит. Все вышло так, как он предполагал. Приговоры оказались суровыми. Двое поляков, совершивших убийство и жестокое избиение, получили по 8 лет тюрьмы. Валандер был уверен, что апелляция в Верховный суд не приведет к какому-то особенному смягчению приговора. Вечером того дня, когда суд первой инстанции вынес свое решение, Валандер думал побыть дома, посмотреть какой-нибудь фильм. Он раскошелился на параболическую антенну и теперь имел доступ к множеству разных киноканалов. Перед уходом он прихватил с собой табельное оружие, чтобы дома почистить. Отставал со стрелковой подготовкой и знал, что самое позднее в начале февраля предстоит отработать практические стрельбы. Письменный стол не пустовал, но никаких срочных дел он сейчас не вел. «Пользуйся моментом», — подумал он. «Сегодня можно посмотреть фильм, а завтра, глядишь, будет слишком поздно». Но, приехав домой и прогулявшись с Юсси, он вдруг почувствовал беспокойство. Порой в этом доме среди пустынных полей его охватывало ощущение заброшенности. «Я словно обломок разбитого корабля», — думал он тогда, — «выброшенный сюда, в эту бурую глину». Чаще всего беспокойство проходило быстро, но именно этим вечером упорно не отступало. Валандер сел за кухонный стол, расстелил старую газету и вычистил пистолет. Закончив, посмотрел на часы, только 8. Откуда взялась эта мысль, неизвестно. Он поспешно переоделся и поехал обратно в Истад. Зимой город был почти безлюден, особенно будними вечерами. И допоздна работали максимум 2-3 бара или ресторана на весь город. Валандер припарковал машину и направился к ресторану, расположенному на рыночной площади. Посетителей оказалось мало. Он сел за столик в углу, заказал закуску и бутылку вина. В ожидании заказа выпил в баре несколько коктейлей. Так странно. Он просто вливал в себя спиртное, чтобы заглушить беспокойство. И был уже изрядно под шафе, когда официант принес закуску и налил ему вина. «Пусто у вас», — заметил Валандер. «Где же посетители?» Официант пожал плечами, во всяком случае не здесь. «Надеюсь, вы останетесь довольны закуской». Закуску Валандер только поковырял. Зато меньше чем за полчаса опустошил бутылку, достал мобильник, полистал записанные там номера. Хотел с кем-нибудь поговорить, но с кем? Спрятал телефон. Незачем кому-то слышать, что он пьян, бутылка пуста, и выпил он уже многовато. Однако это не помешало ему заказать еще чашку кофе и рюмку коньяка, когда подошедший официант сообщил, что ресторан закрывается. Вставая Из-за стола Валландер покачнулся. Официант устало наблюдал за ним. «Такси», — сказал Валландер. Официант позвонил по телефону, который висел на стене за стойкой бара. Валландер стоял в ожидании и сам чувствовал, что его шатает. Официант повесил трубку, кивнул. На улице в лицо ударил пронизывающий ледяной ветер. Валландер сел на заднее сиденье такси, и когда машина завернула во двор его дома, глаза у него слипались. В доме он кучей побросал одежду на пол и, едва положив голову на подушку, мгновенно уснул. Через полчаса после того, как Валландер уснул, в полицейское управление пришел мужчина. Он был встревожен и хотел поговорить с кем-нибудь из ночных дежурных. Его направили к Мартинсону. Сообщив, что он официант, посетитель выложил на стол перед Мартинсоном пластиковую сумку, в которой оказался пистолет, такой же, как у самого Мартинсона. Официант даже назвал фамилию клиента, поскольку с годами Валландер стал в городе известной персоной. Мартинсон сделал запись в журнале происшествий, а потом долго сидел, глядя на пистолет. Как Валландер мог забыть свое табельное оружие? И зачем взял его с собой в ресторан? Мартинсон посмотрел на часы. Начало первого. Вообще-то надо бы позвонить Валландеру, хотя... Нет, не стоит. Подождем до утра. Даже думать не хочется, что будет.